Глава 4. Ложный путь жизни. Грехи и ошибки. То, что люди понимают под жизнью, не есть истинная жизнь. То, что люди понимают обыкновенно под своей жизнью, это мыльный пузырь. Такая жизнь проходит впустую. Жизнь – это то, что исходит из наших мыслей, рождается в нашем сердце. Люди создают себе неверную жизнь, которая уничтожается смертью. Но можно создать жизнь, над которой не властна смерть, истинную жизнь. И единственный путь к бессмертию – это познание, в чем истинная жизнь. Если тебе стали ясны причины твоих прежних волнений, страданий и страхов, то тебе стал ясен и дальнейший путь жизни. Найди то, что в жизни людей способствует нарождению страстей и желаний, и избегая чего человек может достичь полной свободы и совершенства. Разумный избегает развратной жизни, как кучи горячих углей. Кто не может быть вполне целомудрен, пусть хотя бы не грешит с чужими женщинами. Чтобы избегать грехов и побеждать их, прежде всего надо признать то, что корень каждого греха в дурных мыслях. Сам творишь зло, сам и страдаешь. Сам бежишь от греховного, сам же очищаешь себя от зла. Сам ты делаешься чистым и нечистым, и никто, кроме тебя, не будет твоим спасителем. Времена меняются, и несчастье настигает иногда человека в то время, когда он меньше всего этого ожидает. Ни на небе, ни на море, ни в глубине гор нет во всем мире такого места, в котором человек мог бы освободиться от злого дела. Творящий злое благоденствует, пока не созрел плод его злых деяний. Но когда созреет этот плод, тогда творящий беззаконие воочию увидит все свое зло. Злые дни видит добродетельный. Все еще не созрели плоды его добрых дел, но блажен он будет, когда дела его принесут добрые плоды. Кто лицемерен, кто, совершив дурное дело, надеется про себя, что никто об этом не узнает, тот действительно темный и низменный человек. Кто, не будучи праведным, старается показаться людям таковым, хочет обмануть этим других, тот злейший вор, темный, самый низменный человек. Кто, подделываясь под вид добродетельного, бесстыден, лжив, лицемерен и похотлив, тот оскверняет истинный путь. Это темный, низменный человек. Как трудно очистить мусорную яму, наполнявшуюся годами, так трудно очиститься и тому, кто всего себя напитал грехами. Человек, преданный жадности, грубый и жестокий, всегда склонен осуждать и порицать других. Легко замечать заблуждения других, но трудно заметить свои. Люди любят разбираться в ошибках ближних, но скрывают собственные, как плут старается спрятать фальшивую игральную кость. Кто стыдится непостыдного и не стыдится бесстыдного, тот, следуя ложному разумению, вступает на злой путь погибели. Тот получает наибольшую выгоду, кто дает другим, и тот теряет больше, кто берет от других, не давая ничего взамен полученного. Не воруй. Не только не надо воровать или ограблять других, но нужно всеми силами содействовать каждому воспользоваться в полной мере плодами своих трудов. Человек, познавший истинный путь, воздержится от того, чтобы красть где бы то ни было и что бы то ни было. Не будет содействовать и другим в этом. Не будет соглашаться помогать тем, кто занимается каким бы то ни было видом воровства или грабежа. При воздержании от воровства или грабежа во всех видах явной целью должно быть презрение к богатству и убеждение в том, что приобретение собственности является только помехой для того, чтобы жить истинной жизнью. Страсть к собиранию собственности, богатства – вот что порабощает человека. К Когда получаете, имейте в сердце своем, что это не ваше, а всех. И потому те, кто следует по пути истинной жизни, не могут быть богаты, так как скопление богатства в одних руках является неизбежным следствием того, что оно отнято было или теперь, или раньше от кого-нибудь другого, и другой был лишаем плода своих трудов. Люди понимают часто, что надо отказаться от накопления богатства исключительно для себя и трудиться не для себя только, а для блага своей семьи. Но это только первая ступень к истинной жизни. Человеку нужно увидеть себя не только в близких людях семьи своей, но во всех людях. Надо отказываться от плодов своих трудов не только для семьи своей, но и для всех людей. Только тогда человек пойдет по истинному пути жизни. И если человек пользуется успехом в своих коммерческих делах, если удалось ему скопить много денег, земли, скота, пусть человек размышляет о том, как он этого достиг. И по размышлении он увидит, каким часто хитрым путем он отнял или уворовал от других то, чем он обладает. Не может содействовать благу то, что отнято у других. Не завидуйте благополучию других, а только радуйтесь этому. Щедрость, любовь, благоволение ко всем – это то для человека, что чека для оси колеса. Тот только может быть истинно почитаем людьми, кто любовен, щедр и готов со всеми поделиться своим. Человек склонен постоянно порицать других. Он взирает только на их ошибки, а в это время его собственные страсти разрастаются все более и более, удаляя его от улучшения. Никогда не было, никогда не будет и нет никого, кого бы постоянно порицали, как нет и того, кто всегда был бы хвалим. И теперь и прежде высмеивают того, кто сидит в молчании. Высмеивают и того, кто много говорит, и того, кто говорит мало. Нет никого на земле, кто бы не был порицаем. Не пей хмельного. Самое драгоценное в человеке – это разум. Его всячески надо беречь, сохранять в чистоте. Всякие хмельные напитки затемняют разум, делают разумного человека безумным. А когда разум затемнен, человек лишается возможности отличить истину от ложного, сбивается с истинного пути и готов совершить всякую ошибку, всякое преступление. Не предавайтесь питью хмельных напитков. Не поощряйте и не одобряйте в этом других, зная, что пьянство ведет к безумию. Опьяненный делает много греховного и склоняет к пьянству других. Избегайте этого безумия, приятного только глупцам. Нескромная пища оскверняет человека, а оскверняют его плотские наслаждения, жажда сладости и жизни, жестокость и грубость, клевета и предательство, безжалостность и надменность, лишение людей помощи, гордыня, лесть, зависть и высокомерие, злоба и двуличие. Вот что оскверняет человека. Не думайте, что вы можете очиститься в жизни, достичь совершенства, ходя голыми, брея голову или живя в грязи. Ни чистотой тела, ни постом или рыбной пищей, ни приношением жертв или исполнением обрядов можно достигнуть истинной жизни. Истинная жизнь достигается познанием и исполнением вечного закона. Только тот идет истинным верным путем, кто не враждует ни с кем не только на словах, но и в мыслях своих, кто забывает обман и обиды, кто не потребляет хмельных напитков, кто с отвращением смотрит на насилие и притеснение и не участвует в них. Только тот, кто бережет свое познание истинной жизни, только тот войдет в вечную жизнь.